Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Радиослушатели. Телеграм-канал Сергей Михеев. 220 тысяч там примерно с чем-то. Аэронлогика, его адрес. Все остальное там, все эти дзены, рутюбы, ВКонтакте и так далее. Подписывайтесь. Начинаем, да. Да, начинаем. Начинаем с событий в Оренбурге, в Курганской области. Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил глава МЧС Куренков. Он работает на месте. Спасатели работают в Орске. Мэр Оренбурга заявил, что наводнение в областном центре ожидается беспрецедентное. Также идет эвакуация людей в Курганской области из-за ситуации с паводками. Я не про причины, да, почему так все случилось, хотя прогнозировали задолго до этого, что будет весна многоводная. Я про другое. Депутат Госдумы Ярослав Нилов все-таки предложил вернуться к такой теме, начать страховать жилье от последствий природных катаклизмов. Он сказал, что денежная компенсация, которая выплачивается региональными властями, она, конечно, это хорошо, но суммы не позволяют восстановить утраченное имущество в полном объеме. По его словам, нужна россиянам, пострадавшим от паводков, самая серьезная помощь. И якобы в ближайшее время какой-то законопроект, совместно разработанный с ЦБ и с депутатами, вроде как будет внесен в Госдуму. Удивительно, да, но вот после... Периодически, когда возникают какие-то природные катаклизмы, то наводнения, то пожары природные, эта тема всплывает, а потом вновь куда-то уходит под сукно. Вот сейчас, возможно, всерьез отнесутся законодатели к этой проблеме. Действительно, выплачивают в Оренбургской области там, по 20 тысяч рублей на человека. Кадры, которые мы видим на телевизионных каналах, там, конечно, ущерб намного больше, чем 20 тысяч. По поводу вот этого механизма страхования, как я понял из слов депутата, что будет некая такая совместная помощь, да, возможно, часть вот этой страховки возьмет на себя государство, остальное будут люди доплачивать. Но опять вопрос, должно ли это быть все обязательным. Если это не будет обязательным, то все так и будет. Ваше мнение, Сергей Александрович? Во-первых, что касается там самого по себе паводка, действительно, зима была очень такая снежная, причем во всех регионах России, по крайней мере, в большинстве из них, да. То есть, на самом деле, наверное, предсказать сложную паводковую ситуацию можно было, да, и, по сути, об этом говорили, писали, и даже не обязательно специалисты. Но, тем не менее, все равно, как обычно, так сказать, кто-то оказался категорически не готов, да. Это вопрос разбора полетов, естественно, который, по идее, должен состояться. Это первое. Второе, что касается компенсации. Понятно, что 20 тысяч, это вообще ни про что по нынешним временам. Насчет страхования, вроде это было бы логично. Вообще, я не знаю причин, потому что, опять же, финансовый мир, так сказать, там полон загадок и таинственных, так сказать, обстоятельств. Почему не страхуют, да, я не знаю, хотя мне кажется, это как раз один из самых, так сказать, распространенных видов страхования стихийного бедствия, по идее, должен быть, да. Вспоминаю сразу фильм «Берегись автомобиля», так сказать, где там дедушке предлагают как раз стихийных бедствий застраховать, да, а ему этот самый, значит, герой Миронова говорит: я не настолько богат, чтобы компенсировать еще стихийные бедствия, но в некоторых регионах это абсолютно актуально. Другой вопрос, захотят ли банки этим заниматься, учитывая то, что там каждый год примерно подобное возникает, потому что, что касается банков, ясно, что они страхуют для того, чтобы иметь прибыль, а не для того, чтобы каждую весну разоряться на выплате компенсации. Поэтому здесь тоже такой вопрос, а будут ли они страховать и на какие суммы. Что касается обязательного страхования, я думаю, заставить практически невозможно людей, да, и вряд ли что-то подобное, так сказать, случится. Но как способ убедить их в том, что это надо делать, нынешний поводок, наверное, вполне себе возможен. А что касается, еще раз говорю, обязательно, я что-то сомневаюсь, что даже в принципе есть какие-то механизмы для того, чтобы кого-то заставить это делать, особенно там, в каких-то отдельных регионах. Это, крайне маловероятно, мне кажется. А тогда как, скажем так, полноценную компенсацию получить? Выхода другого нет, кроме страховки. Действительно, люди, которые практически никогда не сталкиваются с тем, что там их имущество утрачено, говорят, скажут, да зачем мне там каждый год какую-то сумму платить, пусть и небольшую, когда это меня вряд ли коснется. Пускай страхуются те, кто вот как раз около рек расположил свои жилища и так далее и тому подобное. Ну как, в конце концов, так все и будет в авральном режиме. Я думаю, сейчас в итоге президент, значит, обратит на это внимание, вот, даст какие-нибудь распоряжения и конкретным людям, так сказать, да, вот конкретно пострадавшим, наверное, правительство найдет деньги для компенсации. Видимо, так, а по-другому никак. А как это сделать системой, ну, трудно сказать, затрудняюсь сказать. Тем более, что, видите, год на год не приходится. Вот, видимо, люди считали, что, ну, как-то их обойдет. Вот. Хотя, на самом деле, вот так сказать, в таких районах, где протекают на крупные реки достаточно большое, достаточно много водных ресурсов, но это происходит регулярно. Каждый год что-нибудь да случается. Каждый год, так сказать, что-то происходит. Мы помним, что были случаи, например, полного отселения. Да, были случаи полного отселения поселков, то есть их вообще полностью, так сказать, закрывали и переселяли людей на новое место, потому что, именно потому, что там каждый год что-то происходило. Тоже это было, причем, ну, не так давно. Вот. Но опять же, там это юристы пусть и говорят, а можно ли всех заставить, если, ну, как федеральный закон на этот случай вы не выпустите. Ну, с какой стати, например, вот, условно говоря, я живу там в многоэтажном доме в Москве, что я буду страховать ее, так сказать, из стихийных бедствий, с какой стати. Вот. Ну, а вот взять это и местечково как-то сделать, вот, да, вот на вас закон распространяется, на вас распространяется, не знаю, сильно сомневаюсь, что это возможно. Можно провести кампанию, значит, вот агитации, что называется, да, и пропаганды, вот, в том числе на примере вот чужой беды, и кого-то к этому склонить, вот, но не думаю, что можно кого-то заставить, маловероятно. Я даже думаю, что это с юридической точки зрения, скорее всего, невозможно. Да, вполне может быть и так. Но так или иначе, борьба со стихией идет, и губернатор Паслер заявил, что началась эвакуация жителей Оренбургского Новотроицка, где произошел перелив воды через дамбу. Вполне возможно, что защитные сооружения не были готовы к такому серьезному паводку, как в этом году. Ну, выводы будут сделаны. Выводы будут сделаны позже. К другой ситуации, достаточно напряженной. В выходные украинские боевики обстреляли дронами Запорожскую АЭС. Впервые МАГАТЭ с ноября 2022 года зафиксировала как минимум 3 прямых попадания в защитную оболочку реактора. Об этом заявил гендиректор агентства Гросси. Он отметил, что такие безрассудные атаки на крупнейшие АЭС в Европе значительно повышают риск серьезной ядерной аварии, должны немедленно прекратиться. Правда, конкретно он не указал, да, чьи это были дроны, но всем понятно, что эта атака беспилотников была совершена со стороны Украины. Более того, там несколько сотрудников наших, которые работают на ЗАЭС, пострадали. Реакция была из нашего МИДа. Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства, заявила, что ядерный терроризм киевского режима должен обратить на себя внимание со стороны мировых лидеров. И в первую очередь это касается руководства тех стран, которые всячески поддерживают Украину. Это именно США, Франции и Германии. Опять команда Зеленского взялась за Запорожскую АЭС. Ну, очевидно, да, провалы на линии боевого соприкосновения. Но, судя по реакции украинской стороны, они говорят, мы вообще не знаем, что это дроны. Вот это не мы, это мы не знаем, что это дроны. Тем не менее, вот они уже подходят к такой черте, за которой, ну, достаточно серьезная катастрофа будет для региона. Ну, по идее, Захарова права, да, такие атаки должны обратить внимание международной общественности, а особенно тех стран, которые помогают Зеленскому, так сказать, да, и Украине, на то, что там происходит. Вот, но должны, это значит одно, а обратят ли внимание другое. Хотя вот в данном случае довольно, так сказать, странная уже там какая-то истеричная ситуация. Я не исключаю, что, может быть, даже Зеленский тот же самый не контролирует уже ситуацию, трудно сказать. Вот, потому что, на мой взгляд, это дополнительный аргумент для западной стороны, чтобы, в общем, поменять власть на Украине. По идее, должно было бы быть так. Потому что, ну, вот это сделал... Украина это сделала. Зачем? Привлечь к себе внимание. Ну, привлекла к себе внимание. Дальше что? Вот этот Гросси сделал какое-то заявление. Ну, сделал заявление. Дальше что? Что с этим делать? Да, по идее, как бы из этого надо делать какие-то выводы. Например, такой вывод, что украинская власть или, а, не контролирует ситуацию, или, б, значит, занимается фактически ядерным шантажом там всех, да, то есть, когда они это делали, например, скажем, год назад, то тут даже еще была понятна логика, да, когда они это делают сейчас, то логика уже, так сказать, такая туманная, потому что ситуация изменилась, и не в пользу Зеленского, поэтому такие вот какие-то взбрыки, да, на самом деле будут только, мне кажется, по идее должны только увеличивать обеспокоенность и раздражение, потому что в случае действительно серьезной аварии на этой Запорожской АЭС, значит, да, произойдет, может произойти заражение территории, в том числе, которое может коснуться и Европы. Вот поэтому, значит, или действительно они просто, так сказать, уже от истерики запускают эти самые беспилотники во всех направлениях, включая Запорожскую АЭС, но или их попытка привлечь к себе внимание, она довольно, довольно странная, вот, потому что из нее трудно что-то такое, так сказать, какую-то выгоду извлечь, кроме проблем, да. Вот так вот. То есть, да, наверное, на мой взгляд, вообще, на мой взгляд, так сказать, киевский режим давно неадекватен, но что толку говорить нам об этом, да, если это до сих пор не хотят замечать, так сказать, в той же самой Европе. Вот видите, Гросси тоже сказал, как бы, но не сказал, откуда они прилетели. Хотя определить, откуда они прилетели, ну, совсем просто. Я вам больше того скажу. Если бы они прилетели с нашей стороны, вот Гросси обязательно бы об этом сказал. 100%. Вот если бы они действительно прилетели бы каким-то образом с нашей стороны, ну, мало ли, так сказать, что так не бывает, да, определить это было бы несложно, и я уверен, что Гросси обязательно бы об этом сказал, 100%, да, а вот когда, значит, иностранцы, ну, западные, в первую очередь, говорят, что они не знают, откуда это прилетело, или вообще молчат на эту тему, ну, тогда, значит, 100%, что это прилетело с украинской стороны, потому что если бы они доказательно были уверены в чем-то, в российской вине, они обязательно об этом сказали бы, и более того, они вокруг этого развернули бы, так сказать, целую там информационную кампанию. И когда они молчат, или когда они говорят, что они не знают, ну, это практически 100% означает, что это действительно украинская страна. Но в таком случае вопрос, чего же, так сказать, Зеленский в данном случае добивается, чего он хочет, да, чтобы, он хочет, чтобы что? Да, чтобы это стало какой-то, так сказать, пунктом в каких-то возможных там дальнейших переговорах. Он просто дурак, вот, курит табак. Он просто не соображает, что происходит, как бы, или не контролирует своих людей. Кстати, не контролирует своих людей тоже вполне себе может быть, потому что когда ситуация ухудшается, да, то контроль над подчиненными снижается. Да, подчиненные начинают, так сказать, делать то, что сами хотят. Поэтому кто его знает, возможно, и такое. А может быть, кто-то внутри, кстати говоря, Украины тоже эти вещи провоцирует. Я этого не исключаю. Например, для того, чтобы подтолкнуть Запад к сливу Зеленского, ну, надо максимально ухудшить, так сказать, его реноме, что называется, да. Не знаю, может, какой-нибудь там Залужный, так сказать, попросил запустить своих подчиненных, у него там много поклонников в войсках. Взяли и запустили, вот. А свалят все, так сказать, на Зеленского и скажут, ну, Зеленский, так сказать, совсем обалдел, надо его менять. Слышите, господа европейцы? Вопрос только о том, на кого. Ну, возможно, что и провоцирует киевский режим на асимметричный ответ, потому что буквально сразу после атаки на Запорожскую АЭС с украинскими дронами министр энергетики Украины сказал, что тотального блэкаута в стране не будет, потому что наши атомные электростанции производят более половины всей электроэнергии. Так что мы вот энергобезопасны. Может быть, тем самым, ну, на какие-то ответные действия, но мы, конечно, на это не пойдем. Не, ну это, что касается атомных станций, ну это было бы тоже самоубийственное и для нас, что называется, шаг. Вот. Хотя, наверное, выключить их можно, при этом, ну, избегая какой-то атомной катастрофы, но тем не менее. Но, с другой стороны, мы еще давно, как бы, далеко не повыключали всю остальную, так сказать, электрогенерацию, ее там довольно много. Вот поэтому, да, атомные электростанции производят больше половины, но атомные электростанции, так сказать, тоже могут и перегреться, если, например, все, что называется, так сказать, будет так сказать, замкнуто на них. К тому же, есть же тоже сети, так сказать, да, и не везде это электричество доходит. То есть огромное количество еще станций, в том числе и гидроэлектростанций, и тепловых электростанций, которые, в принципе, могут быть уничтожены, но мы их пока не уничтожаем. Как это может быть, мы продемонстрировали. Да? Но опять же, вот, мне кажется, вот эти вот, так сказать, символические какие-то знаки, они вот в данном случае с украинским режимом не работают. То есть, вот мы продемонстрировали, что мы можем, а вы показали, что вы не можете защитить. Ну, вот смотрите, так сказать, думайте. Нифига они что-то думать не будут, мне кажется, не хотят. Вот. И пока мы все это не выключим своими средствами, да, вот, они сами, так сказать, одуматься будут неспособны. Опять же, что касается атомных станций, еще раз. Ведь атомные станции, они сами по себе, так сказать, по воздуху эту энергию не передают. Они передают энергию по сетям. Поэтому вывод из строя сетей, так сказать, хотя, да, их можно быстро довольно ремонтировать, но тем не менее, вывод из строя сетей, он может привести тоже к очень серьезным таким последствиям. Ну, да, российская сторона ни на что подобное не идет. Ну, понастроили, так сказать, этим хохлам когда-то этих станций. Вообще, как бы, вот если так посмотреть, действительно, неблагодарные свиньи, потому что мало того, что им подарили территорию, еще всей страной как бы ее отстроили, там, понастроили там каких-то атомных станций и всего остального. Вот. И что же мы получили взамен? Вообще, наша вот эта, так сказать, такая благотворительность, когда она без мозгов, она в итоге рано или поздно приносит только проблемы. Вот такие дела. Ну, застраивали в советские годы не только Украину, весь Советский Союз застраивали. Кстати, сегодня дата в 66-м году Леонида Ильича Брежнева назначили генеральным секретарем, вот так, брежневская эпоха, эпоха застроя, застой, и цифры посмотрел к 80-му году, 1980-му, к Олимпиаде, советская экономика была первая в Европе и вторая в мире после Соединенных Штатов. Так что, ну, строили везде, Сергей Александрович, не только им, и не только атомные электростанции. Ну, строили, но в первую очередь восстанавливали тоже, так сказать, вот эту Украину после войны, оно, в принципе, понятно, но понятно, что тогда, так сказать, никто этого предположить не мог, вот, предполагать надо было ранее, когда делили все это по национальному признаку, но действительно, если вспомнить брежневскую эпоху, на мой взгляд, брежневская эпоха была самой удачной, вот ее там еще костерили, так сказать, как эпоху застоя, там, вот все не так, там, душно так всем было, а на самом деле, с точки зрения благосостояния и безопасности, это была самая комфортная, самая безопасная, самый спокойный период в жизни Советского Союза, потому что Советский Союз, он был очень разный в разные годы своего существования, вот, да, но я считаю, что брежневский, так сказать, вот этот вот период, он был, для обывателя, по крайней мере, это была самая, так сказать, хорошая пора, вот, хотя тоже ясно, что со своими там проблемами, со своими, там, скажем, самыми. Вот, застраивали все, но надо сказать, что Украину просто как конфетку вылизали. Вот, опять же, все вот эти вот национальные республики, которые сейчас нам выставляют всевозможные, так сказать, претензии, если честно, как бы все они неблагодарные свиньи. Вот вообще все. Мне вообще все равно, так сказать, как они называются. Потому что огромные ресурсы вкладывались именно в национальные республики. Огромные ресурсы. А я говорю, Украину вылизали просто вот до этого самого. До блеска. В том числе, видимо, потому что и несколько поколений руководителей Советского Союза были выходцами с Украины, вот, а украинцы, так сказать, нам все рассказывают, как их там угнетали в советское время. Вот уж кого точно не угнетали, так это их. Я не знаю, может, кого-нибудь там и угнетали, но точно не их, это 100%. Говоря о современной Украине и оценивая сигналы, которые в том числе от их западных кураторов идут, вот все больше и больше намеков на то, что киевский режим готовят к признанию новых российских территорий. «Вашингтон-Пост» большую статью опубликовала со ссылкой, опять же, на свои источники, что Дональд Трамп в приватных, в частных беседах заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на Киев, чтобы он оставил за Россией Крым и Донбасс. Опять же, мы вот недавно говорили в издании «La Repubblica», итальянское издание, тоже про территориальные уступки. До этого Столтенберг сказал в недавнем интервью BBC, что Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти. Ну вот сейчас статья «Вашингтон-Пост», достаточно занятная. Ну, что-то происходит, это очевидно, что-то происходит, да, и я говорю, как мы обсуждали «La Repubblica», так и звонок этого министра обороны Франции Лекарнютовской, да, что-то происходит, но, в общем, есть, конечно, развилка, первое, обмануть нас и навязать нам что-то невыгодное, вот, что, мне кажется, сделать уже сейчас будет достаточно сложно, вот, а второе, так сказать, действительно усталость от этой ситуации и понимание, что сейчас, ну, как минимум, надо взять историческую паузу, вот, а как максимум, так сказать, может быть, даже, ну, какой-то раздел Восточной Европы новый, да, вернее, постсоветских территорий для того, чтобы, ну, поправить дела, а там следующие поколения уже там будут смотреть, решать и думать, а что им там делать. То есть вот признаки этого, конечно, существуют. Другой вопрос, да, что, еще раз повторю, да, как бы, возможно, их готовят и готовят общественное мнение ко всему этому. Кстати, уже, видите, уже не говорят там, мы будем поддерживать то, сколько надо там в течение тысячи лет ближайшие вот эту вот Украину готовят к этому. Но у России есть критические стратегически важные обстоятельства. Нас интересует милитаризация Украины. Нас интересует, так сказать, ее вхождение или не вхождение в НАТО. Вот. Нас вот это интересует очень серьезно. Вот. Поэтому, например, насколько я понимаю, даже просто признание тех территорий, которые мы де-факто сейчас контролируем, но этого для нас будет недостаточно. Этого для нас будет недостаточно. Да, нам как минимум нужны гарантии военной безопасности со стороны Украины, потому что мы видим, так сказать, что сейчас происходит и как это происходит. А вот готовы ли к этому западники, ну, трудно сказать. Хотя они намекают на то, что да, прием Украины в НАТО в ближайшей перспективе – это, скорее всего, иллюзия. Владимир Путин поручил правительству создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской, Курганской и Тюменских областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности буквально через несколько минут в выпуске новостей. Ну и дальше будет «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Украинский посол в Турции заявил, Украина не настаивает на членстве в НАТО. Этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, а сейчас нам необходимо оружие. Дайте скорее оружие. Тут главы МИД и Франции созвонились, сказали, что если Украина проиграет, мы все проиграем. Поэтому нужно помогать киевскому режиму. До этого натовские чиновники говорили, что да, конечно, сейчас вопрос вступления Украина в Североатлантический альянс не рассматривается, не будет он и на летнем саммите НАТО рассматриваться, но мы место как бы вот держим для Украины. Вот когда Украина решит все свои вопросы, вот тогда мы, значит, будем это обсуждать. Сейчас украинская сторона тоже говорит, вот мы не настаиваем, оружие дайте, дальше видно будет. Ну, тут игра-то понятная, вот, значит, мы не настаиваем, поэтому, так сказать, давайте так. Ну, то есть, грубо говоря, Украина пошла по пути снижения своих претензий, потому что ситуация хуже. То есть, смотрите, сначала они отказались, ну, вернее как, они согласились на то, что они готовы деньги взять и в кредит, то есть в долг, да, под проценты. Вот. Теперь они соглашаются с тем, что, в общем, сейчас они не настаивают на принятии в НАТО. Вот. Могут еще с чем-нибудь согласиться. Я думаю, что так они, в принципе, могут постепенно дойти и до согласия на потерю территорий. Вот. Вот только сейчас вот дайте, так сказать, возможность сохраниться у власти. Вот, собственно, и все. То есть это тоже все равно косвенно говорит об ухудшении ситуации. Вот дайте, но им уже и так много чего дали. Да? И так, на самом деле, дали много, а они не смогли этим распорядиться. И действительно, здесь вот это отсутствие прецедента очень важно. То есть вам дали, а вы распорядиться не смогли. Лучше, значит, не становится, ну, с точки зрения, как бы, для европейцев. Поэтому есть вопросы. Вот. Ну, а так, в общем, да, вот есть жуткий страх за то, что можно вообще лишиться власти. То есть надежды на то, что сейчас эту самую Россию как-то они обрушат, чем они там бравировали еще недавно, уже нет. А вот страх на то, чтобы лишиться власти и вообще всего, он появился у них явно. То есть он был у них в самом начале, как бы, своего. Вот потом они серьезно, так сказать, значит, взбодрились. Вот, к сожалению, мы тоже создали для этого условия, да. Вот, но теперь как бы снова этот страх возвращается. И это, в общем, закономерно. Потому что, в общем, не за ту они игру, так сказать, взялись, за которую могут взяться. Вот, это во-первых. А во-вторых, что касается, значит, этих западных министров, все-таки, да, вот здесь вот есть такая ситуация, когда они сами себя это самое гипнотизируют вот этими словами, что если проиграет Украина, проиграем мы все. Ну, во-первых, это ложь, конечно же, да, и то, что это ложь, демонстрировали почти что 30 лет, ну, достаточно мирного существования России и Европы после распада Советского Союза. Ну, уж как минимум 25, уж совершенно точно, там 20-25, да. Вот, то есть, значит, можно было каким-то образом, да, это самое, налаживать и диалог, и это самое, и торговлю, как бы, и все остальное. Вот. И по большому счету речь-то идет, например, скажем, о возврате к ситуации там, условных там, 90-х, нулевых, как бы, а что тогда конкретно их не устраивало. Вот. Но они вот сами себя подзаводят. Но я думаю, что это вопрос, так сказать, следующих еще раз говорю, следующее поколение европейской власти. В принципе, я думаю, что нам имеет смысл как бы им до них доводить, что жизнь после Украины существует. Вот, я уже не раз об этом говорил, это важно. Потому что один из их главных пропагандистских лозунгов, а война вот в области пропаганды и информации, это важная очень война, потому что она формирует общественное мнение. Так вот, у них один из главных пропагандистских, так сказать, образов, которым они и друг друга пугают, и население свое, что вот если проиграет Украина, мы все проиграем. Я не знаю, я считаю, что вот как, это другой вопрос, да, но, значит, сообщать им простую вещь. На самом деле, значит, Украина является очень сильно переоцененным активом. Скоро, так сказать, может быть, даже и пассивом, что называется, да. И вот эти все разговоры насчет того, что никак вот невозможно без проигравшей Украины, и всем им настанет конец, это просто ложь. Вот это просто ложь, и на самом деле, так сказать, да, есть разные совершенно варианты решения проблем, как бы, да, и взаимного сосуществования, и вполне себе мирного. Вот, есть такие варианты. Я думаю, что каким-то образом, как бы, да, вот туда эту мысль перекидывать крайне важно, кроме того, что мы, в принципе, в случае чего можем ударить ядерным оружием, нужен и пряник. Здесь, как и везде, во всех остальных ситуациях, да, имеет смысл действовать, так сказать, вот в этой вилке, вилка, в общем, классическая. Если вы пойдете, с одной стороны, если вы пойдете на обострение, то мы можем и ядерное оружие применить, тогда нам всем конец, так сказать, да. Вам всем конец, нам всем конец, ну, в общем, короче говоря, точно совершенно никому не поздоровится, да. Но, на самом деле, есть и другой вариант, да, есть и вариант возврата к более разумным отношениям, ничего катастрофического в этом варианте нету, вот, есть возможности налаживания, так сказать, каких-то связей там и прочее, прочее, прочее, вот, и я думаю, что это тоже важно. Вот, чтобы, так сказать, тоже не подыгрывать их же собственной такой пропаганде, которая как раз и показывает Россию как какую-то зверскую страну, которая только и мечтает о том, чтобы уничтожить весь мир. Вот других никаких желаний у нас нету, кроме как вот уничтожить весь мир. И вот, мол, Украина – это как раз вот и тот самый ключик, так сказать, вот к этому как бы, да, всемирному поражению. Это ложь по факту, ну и ложь с точки зрения пропаганды. Я думаю, что это важно до них доводить, по крайней мере, до тех, кто, например, скажем, идет на смену нынешним, так сказать, людям в Европарламенте уже в июне всего-навсего, так сказать, да, этого года. Вот для этого нужны какие-то информационные, так сказать, что называется, послания, для этого нужны какие-то, так сказать, значит, контакты в том числе, я думаю, что это тоже было бы правильно, вот, с теми людьми, которые не представляют власть в странах Запада. Вот я думаю, это что-то очень важно. Кстати говоря, я считаю, что это одна из наших проблем. Да, вот эти, мы контактируем только с действующей властью. Вот, мол, мы такие вот лояльные, только с действующей властью контактируем. И так всегда было, к сожалению. Вот, на мой взгляд, это привело к проблемам, в том числе и на постсоветском пространстве, но и здесь. Надо контактировать с теми, кто может прийти к власти, кто, наверное, придет к власти, так сказать. Например, я говорю, вот ближайшие перспективы – это выборы в Европарламент в июне этого года. Там кто-то, может, не захочет контактировать, а кто-то вполне себе и захочет. Вот. Я думаю, что это важно показать, что, собственно, вилка-то, она есть, и никакой такой неизбежности катастрофической ее не существует. Уж не говоря о том, что вопрос в том, а что они называют поражением Украины. Вот что конкретно они называют поражением Украины. Здесь тоже, я думаю, имеет смысл поработать над этой ситуацией, потому что, ну, если вы хотите сохранить какую-нибудь такую себе Украину, ну что, это можно обсудить. В конце концов, Стамбульские соглашения, они на самом деле предусматривали сохранение Украины как независимого государства. Вопрос только в том, что нам нужна была демилитаризация. Вот. Является ли это однозначным поражением Европы? На мой взгляд, нет. Да, и в чем, так сказать, здесь конкретно будет поражение? Я думаю, что вот нам тоже надо их чужие, их вот эти вот идеологические конструкты размывать. Размывать, как бы, а не только там это самое говорить о том, что вот мы там сейчас вот мы там вот, значит, как сейчас жахнем, тем более, что, на мой взгляд, никакого такого желания жахать у нашего руководства тоже нету особого, да. Если бы уж хотели жахнуть там действительно и решили бы, что вообще горит все синим пламенем, ну, наверное, размолотили бы уже давно, так сказать, все эти атомные станции и все остальное там на Украине, горит оно синим пламенем. Как раз я такого желания не вижу. Я сейчас не обсуждаю, правильно это или неправильно. Я, наверное, скорее сторонник более решительных действий, но исходя из того, что есть, то, да, мы анализируем ситуацию такую, какой она есть. Поэтому я думаю, что вот разрушать вот эти конструкты, размывать их каким-то образом, да, это очень важно, потому что они явно, как бы, вот у них явно такая, так сказать, идеологическая схема, которую они пугают сами себя, пугают, так сказать, весь политический класс там у себя там в Европе, в Америке, и пугают точно обывателя, что вот, мол, если сейчас Украина понесет поражение, то все, это будет, ну, это конец света, это просто вот все, иди дальше, вешайся, все, сливай масло, масло, так сказать, туши свет и все остальное. Вот. Я думаю, что имеет смысл объяснить, что вполне себе жизнь после Украины возможна. Это первое. А второе, так сказать, а что значит поражение? Вот. А есть ли вообще хоть какое-нибудь поражение? Да, кстати, один из способов того, чтобы выйти из этого логического тупика, является как раз дискредитация лично Зеленского и его режима. Вот. И я бы здесь просто технологически разделил бы, условно говоря, поражение Украины и поражение режима Зеленского. Поражение Украины – это что-то одно, а в данном случае речь идет о поражении режима Зеленского, а и он сам в этом виноват. Вот я просто говорю, накидываю вам просто так вот это самое, как технолог, да. Речь не идет о поражении Украины, нет никакого поражения Украины. Есть поражение лично Зеленского, его неудачной политики, так сказать, его команды, которые, собственно говоря, вот и довели всю ситуацию до этого момента. Поэтому было бы желание, а развести эти вещи можно, и я думаю, что и нужно, да, вот эту позицию размывать, а не только вот, ну, мы все равно в основном на официальном уровне пока вот я вижу только такие, так сказать, достаточно стандартные подходы, вот, которые тянутся еще из времен, так сказать, до спецоперации. Так что вот так вот, я вот так вот себе вот это вот все дело вижу. Ну, кстати, вот эта конструкция, что если Украина проиграет, проиграет вся Европа, она уже не работает в Венгрии, она в Словакии не работает. В выходные там прошли выборы президента, победил представитель правящей партии, соратник Роберта Фицо, Петер Пеллегрини, и он как раз, ну, не пророссийский, да, как его выставляла либеральная оппозиция словацкая, он за Словакию, что называется, он сказал, что Словакия будет оставаться на стороне мира, и более того, говорит, что, ну, надо войска, вот пока я буду президентом, словацкие там военные на Украину в составе какого-то НАТО никогда не войдут. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. В Словакии должность президента, она больше такой, ну, такой характер носит символический. Тем не менее, он обладает правом вето, может применять его в отношении законов, которые приняты парламентом. Он ратифицирует, президент Словакии, международные договоры, является верховным главнокомандующим вооруженных сил. То есть, ну, как бы, вроде как такая должность не очень значимая по сравнению с премьер-министром страны. Тем не менее, свое слово он может сказать. И теперь уже такая, что называется, связка, да, и про, ну, скажу так, антиукраинский президент Пеллегрини новый, ну, антиукраинский премьер-министр Фицо. Более того, Фицо предупредил, что Запад может наказать Словакию за избрание вот его коллеги по партии, которая выступает против дальнейшего вооружения Украины. Но, тем не менее, вот такой блок антизеленского в Словакии достаточно серьезно укрепился. Ну да, вот, просто есть вещи, которые невозможно не видеть. Но пока все равно вот это вот поражение Украины, это катастрофа и прочее-прочее, это пока все равно, так сказать, является общим таким мемом для западных, так сказать, властей, да, вот, хотя это в первую очередь европейская такая истерика, мне кажется, что вот в Америке как-то меньше сейчас вот этим заняты, потому что в основном выборы, ну и потом они понимают, что это, ну, да, ну, даже американца, так сказать, рядового трудно убедить в том, что ему это угрожает, потому что он далеко, и Европу воспринимает он так, то ли она есть, эта Европа, то ли ее нет, и вообще, так сказать, он воспринимает Европу как то, на что Америка тратит деньги. Поэтому в основном, конечно, это истерика такая вот франко-германская. То есть Франция, Германия, Скандинавия, там Северная Европа, условно говоря, Великобритания. И то Великобритания на острове всю жизнь, да, поэтому я думаю, что там ее обыватель тоже не особо парится по этому поводу. То есть это в основном вот это вот, так сказать, ну, условная Польша, Франция, Германия и Скандинавия, да, вот и Северная Европа. Вот у них-то эти дела. Но другие начинают смотреть немножко, так сказать, более трезво. Ну, и я думаю, что как раз для тех это тоже признак того, что если, в принципе, им подбросить каких-то, так сказать, аргументов, да, если нашлет какие-то контакты там, да, не знаю, так сказать, вести какую-то, так сказать, информационную работу, то это найдет свою аудиторию. Найдет свою аудиторию. Как раз я понимаю, что это сложно, но тем не менее. Как раз, мне кажется, вот европейский обыватель, в том числе французский и немецкий, который, на мой взгляд, уже подустал, явно подустал от украинской темы, он как раз зацепится за эту формулу. Еще раз повторю, да? Речь идет не о поражении Украины. Вот. Тем более, так сказать, например, те же самые идеологи украинской государственности говорят, да наша Украина там существует с юрского периода. Там, да? Вот. А речь идет о поражении режима Зеленского. Режим Зеленского не жалко. Вот. Почему? Ну, потому что он сам, так сказать, дурачок, вот, и все его, как бы, эти приближенные коррупционеры, все они сделали не так, вот, им дали помощь, они ничего не смогли, как бы, ну, значит, туда ему и дорога. В этом смысле слить, так сказать, Зеленского гораздо проще, чем отказаться, значит, вообще от темы Украины. Поэтому можно ли здесь найти какую-то приемлемую формулу? Да запросто можно. Кстати, Путин тоже, когда давал интервью, там, скажем, Карлсону, он тоже, как бы, на это намекал, что, ну, в принципе, так сказать, вот, Запад боится потерять лицо, но формулу найти можно. И я тоже в этом убежден, что формулу найти можно. Вопрос только в том, как теперь эту, так сказать, замечательную мысль, значит, довести до, это самое, до голов западных политиков. Вот. Ну, еще раз повторю, чисто вот технически ближайшие, так сказать, ближайшие две отсечки – это вот выборы в июне в Европарламент и выборы в ноябре в Соединенных Штатах Америки. Вот. Я думаю, что, так сказать, это важно. А вот тех, кто готов слышать это, тех, у кого, как бы, эта мысль уже ляжет, так сказать, на уставшую от Украины мозги, мне кажется, и в Европе, и в Америке, но в Европе в первую очередь, да, их потихоньку все равно становится больше и больше, так как абсурдность вот этой постановки вопроса, типа, вообще смысл жизни Европы – это Украина. Абсурдность этой постановки вопроса, она совершенно очевидна. И я уверен, кстати, что эта кампания сдуется рано или поздно, вот, так как она абсолютно неестественная, она лживая, потому что это просто неправда. Ну, по факту, исторически это неправда, да? Вот, поэтому слишком долго поддерживать вот такой, так сказать, тезис будет сложно. А значит, надо искать союзников для такой точки зрения, которая будет противоречить вот, это, вот этим апокалиптическим, что называется, этим взглядам. Да, ну еще одна отсечка, о которой вы тоже не раз говорили, это 20 мая, когда слагает в себя полностью полномочия так называемый президент Зеленский, и дальше непонятно, кем он становится. И дальше, если у нас накопится достаточно большой объем железобетонных доказательств, что нынешний киевский режим это террористический, нам это понятно, но чтобы международное правосудие тоже на это обратило внимание, вот, с ним даже вот те же там разные Сунаки, Байдены вряд ли захотят с Зеленским общаться. По поводу доказательств, в выходные федеральные телеканалы опубликовали отрывки допросов террористов, которые стреляли в Крокус-Сити-Холле. И вот, судя по этим показаниям, они действительно рвались в сторону границы с Украиной, что по дороге там недалеко от границы они должны были сжечь машину, на которой они ехали. Для них на Украине была разминирована полоса для перехода границы, и в Киев их должны были отвезти, где выдать, предполагалось им, по миллиону. Вот. Но это как бы вот это показания тех, кто участвовал в этом террористическом акте в Крокус-Сити-Холле. Но так или иначе, еще одно подтверждение, да. Что касается Зеленского, да, вот про 20 мая, да, после 20 мая легче будет вообще говорить на тему того, что он никто. Вот, то, что его надо убрать, хотя бы потому, что его никто не выбирал. Вот его выбирали, когда-то выбрали, действительно, он набрал большое количество голосов, вот, ну, а сейчас уже его никто не выбрал, поэтому, ну, посидел, так сказать, и хватит. Вот, то есть можно по-всякому. Что касается террористического режима, я думаю, что все равно на данном этапе Запад это не признает. То есть легче провернуть здесь какую-то такую вот более мутную политическую схему, при которой просто сказать, что, ну, Зеленский стал проблемой для Запада. Вот. Потому что, конечно, напрямую признать того, значит, Зеленского там террористом они не смогут просто потому, что они ему помогали. Собственно, если они признают, что политический режим в Киеве, так сказать, занимался терроризмом, но это будет означать, что они все эти годы помогали тому режиму, который занимается терроризмом. А учитывая то, что они сами уже все там по 15 раз признали, что на Украине находятся, значит, военные НАТО, означает, что эти военные НАТО не могли как минимум не быть в курсе, а может быть даже и вообще имели отношение к этой подготовке. Поэтому я думаю, что мы, конечно, эту тему должны качать, вот, но вряд ли там стоит ждать. Опять же, ну, может быть, где-то это может проскочить там в каких-то таких там, ну, условных, на уровне условных, так сказать, отдельных стран, типа там Венгрии или еще кого-то там, или в отдельной прессе можно там, да, прокачать эту тему, но так, чтобы вот они это признали, я думаю, что это вряд ли. Хотя, я говорю, там, работать в этом направлении надо, да. Что касается террористов, да, они сказали, что их координатора звали Сейфулло, вот, то есть, как минимум, он не украинец, или, по крайней мере, так сказать, он не хотел, так сказать, чтобы его так думали, вот, и действительно они рвались туда, вот, и это подтверждает как минимум одно, да, Украина, ну, как минимум, была в этой схеме активным участником. То есть, если уж не организатором, да, то есть как минимум активным участником, потому что понятно, что если людям разминировали там этот самый участок на границе, если им сделали коридор, то без участия властей, без участия военных, без участия спецслужб это явно не могло произойти. Поэтому я думаю, что это достаточно серьезный факт. Но при всем при этом, я думаю, что здесь и вот какие-то радикальные исламистские организации, скорее всего, были задействованы. Другой вопрос, что они просто могут иметь постоянно действующие ячейки. И, скорее всего, имеют постоянно действующие ячейки на территории Украины, которые даже, может быть, координируют свою деятельность, да, а в данном случае даже, можно сказать, точно координируют свою деятельность с украинскими властями. Вообще, я думаю, что в этом смысле тут даже особо и фантазировать не надо, потому что украинские власти на протяжении вот этих лет не раз заявляли, да, а уж после начала СВО, так сказать, вообще в открытую заявляли, что вообще они любые методы признают, да, в войне с Российской Федерацией. Вообще любые. И готовы, так сказать, хоть самим чертом там задружиться, что, собственно, они уже и сделали, на мой взгляд, да, вот, для того, чтобы там победить в этой ситуации или там не проиграть в этой ситуации. Поэтому здесь даже какие-то сомнения насчет того, так сказать, а могло ли украинское государство быть причастным там или не могло, это, они сами все довольно, так сказать, странно звучат, потому что я думаю, что Украина на уровне, так сказать, спецслужб давно вступила в контакты вообще со всеми террористами в этом мире, которые способны нанести какой-то ущерб Российской Федерации. Вообще со всеми. Они готовы работать вообще со всеми. И я думаю, что у них здесь вообще никаких совершенно ограничений давным-давно нету. И вот этот вот теракт в Крокусе только лишнее этому подтверждение. Но опять же, рассчитывать на то, что условные какие-нибудь американцы или немцы или французы вот сейчас при нынешней власти всплеснут руками и скажут, так сказать, батюшки Светы, действительно, как же мы этого раньше не видели, ну, рассчитывать на это, так сказать, я думаю, наивно. Ну, вот. Но говорить об этом, качать эту тему, так сказать, да, изо всех сил, несомненно, нужно, там, и в Организации Объединенных Наций, и в других организациях везде, так сказать, где для этого еще у нас сохранились возможности. Ну, эту тему, кстати, уже и качает европейская пресса. Таги Шпигель пишет, что отмечая, да, падение рейтинга Зеленского на Украине, о котором мы с вами обсуждали на прошлой неделе, вот Тагиш Шпигель делает вывод, что рейтинг Зеленского падает из-за его авторитарных тенденций в правлении. Ну, по сути, диктатор Зеленский стал. В глазах европейцев это тоже не очень хорошая фигура, диктатор. Ну да, демократии-то нет, они же за демократию воевали, как бы, а демократии никакой нет, тогда за что воевать, не очень понятно. И зачем деньги давать диктатору, тоже непонятно. И диктатора легче слить будет, это хорошо. Сейчас уходим на новости, Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь.